Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами сегодня решили поговорить о цинизме. Ну, действительно, странное это слово, похоже, превратилось в одну из главных наших с вами проблем. Цинизм толковые словари определяют как негативное моральное качество, выражающееся в презрительном отношении к культурным и нравственным ценностям общества. Форма морального зла. Циник, как правило, подчеркнуто демонстрирует собственную аморальность. Вот о том, как вы определяете или понимаете цинизм современного общества, сегодняшний наш опрос по телефону 956-1514, постоянному телефону нашего прямого эфира. Что вы понимаете под словом цинизм, дорогие радиослушатели? Откуда есть пошло это слово? Как оно определяет сегодняшний наш ум и сегодняшнюю нашу душу? Как с ним бороться, если, конечно, с ним вообще нужно бороться? 495-956-1514. Постоянный телефон прямого эфира «Радио России» и программы «Серебряные нити». Действительно, может быть, нужно быть циничным. Несколько тысяч лет прошло с тех пор, как один из первых циников или киников, Диоген Синопский, бродил, как известно, по городу с зажженным фонарем, точнее говоря, зажженной масляной лампой, как со свечой. И говорил, что ищет человека. Какого человека он искал? Какого человека со свечой ищем мы с вами здесь, в программе «Серебряные нити»? Если отбросить наш жизненный цинизм, то что от нас останется? Когда у Диогена спрашивали, что будет, если у него отнять бочку, где он тогда будет жить, он отвечал, что останется у него место, которое занимала бочка. Он на этом месте будет жить. А где будем жить мы, если у нас отнять нашу бочку? Это очень сложный вопрос. Хотя, впрочем, я не думаю, что циничная позиция, ну, хотя бы внешне, позиция такая уж грустная. Вообще говоря, популярная музыка 20 века – это такой феномен, о котором, наверное, нужно отдельно говорить. Всегда казалось, особенно старшему поколению, музыкой циничной, поскольку она, как Диоген из бочки, взялась говорить о самых разных, несовместимых с моралью, по крайней мере, с традиционной моралью, в сторонах жизни человека и общества. Пеп Калуэй, знаменитый джазовый мастер 30-х годов, в конце 50-х записал такую вот вокальную пластинку, на которую собрал разные знаменитые циничные джазовые арии. Они сегодня и служат нам музыкальными паузами. Пока вы раздумываете о том, что такое цинизм, и собираетесь позвонить по телефону 495-956-1514. She was a low-down, hoochie-coochie. She was the roughest, toughest, frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Heidi, Heidi, Heidi, hi. Heidi, Heidi, Heidi, hi. and smoky. She loved him, though he was blokey. He took her down to Chinatown, and he showed her how to keep on messing around. Heidi, Heidi, Heidi, hi. Heidi, Heidi, Heidi, hi. Heidi, Heidi, Heidi, Heidi, Heidi, Heidi, ho. She had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, he gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all a million times. Heidi, Heidi, Heidi, hi. Это и есть, собственно говоря, поспевание попрошайки Мини, который наделал ровно столько ошибок, сколько может наделать человек на земле, но при этом остался самым лучшим человеком на свете. Об этом песня. А я хочу сказать пару слов о цинизме. Ну, во-первых, враги называли первого циника или киника Диогена собакой, кинос по-гречески, отсюда слово кинизм, потом с транслитерированным сики, оно превратилось в цинизм. Называли его собакой за то, что он сознательно принял образ жизни собаки. Как Мини де Мучер, он как бы вел абсолютно бесстыдный образ жизни, как собака справлял свою нужду где хотел, также вот где хотел занимался нанизмом и делал постоянные извительные замечания, на которые он не скупился даже для близких друзей. Вот, собственно, это про начало цинизма или кинизма. Надо сказать, что с тех древних времен сильно слово изменило свой смысл. И сегодня мы называем цинизмом некую позицию личности, в которой человек отрицает значимость неких идеалов, в том числе общественного мнения и стыда. Мы называем циниками людей, которые добиваются своих целей любыми, в том числе и сугубо безнравственными способами. Цинизм особенно проявляется в ситуациях, когда человек ощущает собственную безнаказанность. И недаром самые главные цинические изречения нашего времени, на мой взгляд, принадлежат королям. Ну, самое знаменитое, конечно, вы все помните. Людовик XIV говорил: «После нас хоть потоп». Теперь эту фразу за ним повторяют миллионы. Видимо, все хотят считать себя королями. Вторая его фраза менее известна, но отнюдь не менее цинична. Людовик XIV любил говаривать: «Неужели Бог забыл обо всем, что я для него сделал?» Доброй ночи, Сергей Владимирович. Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, уважаемый. Это, да, Сергей Владимирович, это по поводу цинизма. Это, ну, где, откуда он это происходит, вот, и как, что делать? Сначала вот первую часть вопроса. Это из-за того, что пока государство, власть вот так вот цинично, вот во многих своих отношениях к обществу, к народу, и поэтому происходит ответная реакция, и люди циничные. Это вот первопричина. Вот Сталин это. С Троцким были менее циничные, Сергей Владимирович, ну, да? Ну, алло. Ну, в общем, я так. Просто, чтобы определить позицию, Сталин с Троцким были менее циничные? Ну, я не знаю, я вот говорю вот так вот, как я считаю, так вообще, не в исторической власти, вот, там во всей эпохе, вот. Мы вот сейчас в современную, вот. Так, теперь, значит, вторая часть. Как бороться, значит? Создать на уровне, ну, конечно, придется государство, раз уж здесь оперировать, априори так получается. Ну, и общественность. Вот как будет называться так? Государственно-общественная квалификационная, она квалифицирует, квалификационная экспертная комиссия, которая будет определять, кто под цинизмом, априори я беру все, под цинизмом, лицемерие, там, порядочек. Комиссию создадим, скорее всего, из моих коллег-психиатров. Будут судьями. Алло. А ну, там циничных будет, будем это лечить, скорее всего, аминозином, я так думаю, по старой доброй привычке, нет, да, нет. Сергей Владимирович? Это будет комиссия, которая, да, в паспорт и трудовую книжку ввести, значит, графу «порядочный человек» и «непорядочный человек». И вот кто порядочный, кто нет. И в вот паспорте «циник». Алло. Да, замечательно. Нет, дайте договорить. Значит, и потом, значит, это порядочный, этот нет. Значит, и он вынужден будет тянуться к порядке, то есть свою жизнь менять. И в противном случае его общество, почему? Он как будет белой вороной, он вынужден, то есть поставить его в такие условия, его нигде не будут на работу брать. Его он будет. Сергей Владимирович, да. Согласен целиком и полностью. Как бы вот полностью одобряю. Только один вопрос, можно? Да. А если этот, которым мы поставим такие рамки, штамп о том, что он непорядочный, да, или циник, даст взятку, чтобы мы поставили. Я согласен. Вот взятку даст, чтобы мы поставили штамп, что он порядочный. Как будем определять порядочность тех, кто определяет порядочность всех остальных? Меня интересует. Да, будут нарушения где-то. Сейчас, может быть, на этом уровне коррупция. Но ввести это в законодательство, это торпедировать вот законодательство уголовно-процессуальному и уголовному кодексу, что за подобные виды правонарушений 10 лет с конфискацией имущества. То есть таким образом поставить такую систему, где бы уже этот человек будет презираем в обществе, и где бы государственная машина, то есть понятно, вот тогда да, он будет вынужден либо меняй свои взгляды на жизнь, и, как говорится... Спасибо большое, Сергей Владимирович. Да, спасибо, все, до свидания. Все спасибо. Я почему вас перебиваю? Потому что, мне кажется, эта модель мышления, она и приводит к цинизму. Это такая вот мечта. Мечта о добром царе. В это все упрется. Вот это как бы пирамида из того, кто определяет, кто порядочный, кто определяет, кто порядочнее всех остальных порядочных, и так далее, и тому подобное. Проблема вся в том, что, как ни странно, это рассуждение, по крайней мере, не цинично для меня. Потому что в нем есть цель и есть мечта. И можно ошибаться, и можно думать, и можно как бы страдать от нереализованности этой мечты. Однако цинизм – это некая позиция, которая, как мне кажется, в принципе отрицает цель. То есть отрицает мечту. Цинизм – это такая с точки зрения многих классиков психологии 20 века, форма депрессии. То есть это такая форма депрессии у человека, или меланхолия, как хотите это называйте, который все еще способен справляться, как-то контролировать свои симптомы и защищаться от них. Поскольку в цинизме сегодняшнем, в отличие от цинизма Диогенова, мне кажется, очень много связано именно с отсутствием мечты. Ну, как бы такая форма защиты от беспросветного будущего. Ты жил, мечтал, строил планы, к чему-то стремился. В какой-то момент у тебя не хватило сил, таланта, упорности. Цель не достигнута, там жена ушла, потому что ты денег не зарабатываешь. И все, что тебе остается, это такие будни уже не молодого разносчика газет, о всех остальных веселых привычках я еще не говорю. Стоит, правда, заметить, что чем меньше вот этот запрос был изначально, тем меньше разочарования в недостигнутой цели, тем меньше выраженность вот этого самого цинизма. Ну вот, есть у меня один знакомый, скажем так, который говорит, надо ко всем встречающимся в жизни людям относиться внутренне, не внешне, внутренне, как к козлам, извините, как к козлам, предателям и сволочам. Никак не показывай это внешне. И если ты ошибешься, то тебе это будет приятно. А ты, если будешь изначально ко всем относиться с доверием и доброжелательностью, то тогда можешь ошибиться. И мне почему-то кажется, что очень многие сейчас, кто слушает вот эти мои тексты по радио, вдруг скажут, а ведь он прав. Он прав, этот человек. Это и есть внутренняя позиция цинизма. Это такая позиция, в котором человек чувствует себя разочарованным и думает не о цели, не о мечте, а о средстве. Нам дозвонились по мобильному, да еще из Костромской области, только я не знаю, кто. Алло. Алло, Костромская область. Алло? Да, алло? Да. Стуки. Мы вас слушаем, только слышно вас плохо. Говорите отчетливее, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел прежде всего поблагодарить вас за вашу программу. Спасибо вам большое. Чуть-чуть от приемника отойдите. Вот, я хочу сказать по поводу цинизма. Вот, по моему мнению... Чуть-чуть от приемника отойдите. Цинизм... Да-да, мы вас слушаем. Делится, что на пол не полный. Так. Говорите, говорите, простите, я даже не знаю, как вас зовут. Нет, к сожалению, простите, не могу дольше вас держать. Хотя мысль, почему я пытался все-таки, чтобы прозвучал в эфире наш незнакомец, я хочу сказать, что полный и неполный цинизм, это, наверное, очень важно. Доброй ночи, Ирина. Здравствуйте. Говорите чуть-чуть погромче, если можно, Ирина. Вот то, что вы говорили по поводу, как относиться к людям, да, вот человек говорил, что... Ну, это не я, честное слово, да. А? Это не я, честное слово. Ну, нет, я говорю, вот вы передавали со слов, что там вот, заведомо относиться, как к козлам, простите. Угу. Вот, он об этом думает, он об этом мечтает, и у него он и получает это, и тешит тем самым свое самолюбие. Разве это не так? Ну, Думаю, что не совсем так, если прилагать это к конкретному человеку. Я думаю, что это очень во многом для него защита. А может быть, я и не прав, потому что вижу в людях больше защит. Стараюсь, наверное, видеть больше хорошего. По-другому я устрою. Ну да, открытости все равно мало. Мало сталкиваешься ведь с этим, правда? В общем, конечно. Цинизма больше, и даже вот предыдущий оратор вот звонил, человек говорил о том, что в паспорте поставить печать, какая-то это ерунда. Понимаете, какая даже штука? Ирин, вообще я хочу сказать, продолжая как бы мысль, вот мужчины, который из Костромской области пытался пробиться, вообще по счастью великому, по великому счастью, человек не может быть глубоко циником. Да, или полным циником. Человек вообще не может быть полным. В гештальт-терапии очень широко применяется такой термин полярности. Потому что вот сейчас, сию секунду, я злой, да? Я, во мне есть полярность агрессии, но во мне есть всегда и другая полярность. И вот сейчас, сию секунду, я циник, но по закону зеркальности, или по закону полярности, или по закону магнита, иногда его еще называют, или маятника, я как бы, если я показываю миру свое крайне циническое лицо, то это значит, что там сзади у меня остается лицо романтика. Нет, не задумывались об этом, Ирина? Да, верно. И чем больше во мне униженного и растоптанного романтизма, тем более полным, то есть полярным циником я становлюсь. Но тем не менее, когда я говорю людям, вы знаете, очень много, когда в реальности, вы же этого не слышите, у нас на автоответчике очень часто можно услышать тексты, не к серебряным нитям относящиеся, но ко всем. Ко всему миру, вы все козлы. Я поэтому не случайно цитирую своего знакомого. Так вот, мне кажется, что чем больше это выкрикнуто, тем больше романтики в душе у человека растоптано. Тем в большем числе полярности, и мы с тем большей поляризацией человеческой души мы сталкиваемся. Ну, как бы слабость, наверное, это своего рода, да? О! Цинизм – это слабость. Это значит, я, в общем-то, предал свою мечту. Стал думать о средствах, а не о цели. Спасибо, Ирин. Спасибо. Слабость – это очень важное слово. Доброй ночи, Константин Владимирович. Константин Вячеславович, извините. Константин Вячеславович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что цинизм, он ведь надо искать причину. Откуда он берется, этот цинизм? Откуда, по-вашему? Это, наверное, связано с тем, что, как бы выразиться, с воспитанием или с формированием, ну, как, мозга человека, потому что человек-то ведь в основном и действует, и поступает за счет мозга. То есть, как его формируется? Ведь не каждый человек становится циником. То есть, один может там каким-то меланхоликом стать. Вот в этом суть-то. Когда найдем суть, причину, тогда можно найти уже всевозможные варианты, откуда он берется. А суть всегда биологическая. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Константин Вячеславович. Кто дозвонился еще? Алло, Анатолий Георгиевич. Анатолий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброй ночи даже. Вот какое дело. Вот вы понимаете, вот вы подняли очень правильный, очень серьезный вопрос. Я вот считаю, что циники — это те люди, которые которых не устраивают устои или моральные законы общества, сложившиеся, ну, так сказать, исторически сложившиеся, но они их не устраивают. И он для себя что-то такое, ну, изобрел и говорит о том, что да, вот это не устраивает меня. Ну, например, вот смотрите, у нас в Российской Федерации все время сама Федерация состоит из множества национальностей. Там русские, башкиры, кстати, мордва, вот недавно президент наш там проводил мероприятие, было торжественное все. Вот. Кого-то не устроило то, что у всех национальностей было в свое время в паспорте написано. Да, я башкир, да, я татарин, да, я удмурт. И каждый гордился этим, в том числе и русские. Кому-то потребовалось убрать все эти вещи. Мы, с одной стороны, говорим о том, что да, мы развиваем, помогаем, уважаем национальности. И в то же время взяли и убрали. И одни братья татары настояли на том, чтобы у них вкладыш был в паспорте. Вы, наверное, знаете об этом. Кому? Вот я считаю, что это циники. Кому это стало невыгодно? Спасибо большое. Спасибо, Константин Вячеславович. Я, к сожалению, хочу, да, просто какую-то мораль вывести из этого. А мораль, мне кажется, заключается в том, что цинизм в первую очередь воспитывается такой же полярностью, но в мировоззрении. Да? Цинизм ведь бывает очень разный. Бывает христианский цинизм, бывает цинизм коммунистический. Цинизм – это та позиция личности, когда человек не справляется с противоречиями. Ну, например, вот вроде бы анекдотично звучит, анекдотично всякие процессы в Америке, которые связаны с обсуждением, а надо ли в школе преподавать теорию Дарвина. Но ведь на самом деле это вопрос формирования цинизма. Знаете почему? Потому что если в школе одновременно преподается, скажем, история религии или закон Божий хотя бы в воскресной школе, то естественный отбор – это нечто прямо противоположное закону Божьему. Естественный отбор, преподающийся вместе с законом Божьим, создает в человеке цинизм, потому что создает шибку двух ценностей, которую человек преодолеть не может. И он как бы говорит, а фиг с ним. Точно история с паспортами и национальностями – точно такая же история. С одной стороны, мы призываем гордиться словом «этнос» или «национальность», а с другой стороны, пытаемся всеми способами из-под тишка этот процесс как бы нивелировать, уничтожить. Это создает ошибку ценности, и цинизм максимальный по отношению к этому вопросу. Вот эта вот ошибка ценности, она и есть механизм, как мне кажется, порождающий цинизм. Доброй ночи. Лариса? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я бы хотела с вами тоже обсудить одну тему. Дело в том, что с проявлением цинизма я столкнулась непосредственно. Я начинала учиться у преподавателя литературы. Она пришла прекраснодушным человеком, преподавала литературу. Большим теплом вспоминала ее в период учебы в университете, и потом часто ее вспоминала. Но мне пришлось повторно с ней столкнуться, когда в эту же школу пошел мой сын. А дело все в том, что я не сразу поняла, кем она стала, потому что я помнила ее еще из своей юности. Но... И, соответственно, также относилась к ней, как к тому человеку из моего прошлого, с тем же, ну, открыто. Вот вы говорили о том, что иногда цинизм – это проявление слабости, но очень страшно, когда цинизм проявляется у педагога, особенно у директора школы мнение от политики, которого зависит вообще, как ведут себя весь педагогический состав школы. И то, что сделали эти педагоги под руководством Надежды Прохоровны с моим сыном, это просто катастрофа. Вы знаете, цинизм отдельного человека, это еще можно как-то пережить. Но когда цинизм педагога, который формирует души детей, пришедших к нему, просто это страшно. Это несравнимо. Это может быть по действию, как взрыв атомной бомбы в Хиросиме, я бы так сказала, потому что это настолько коверкает, искажает, извращает души детей. Но я, честно говоря, не хочу в подробности вдаваться, но вот извращение человеческой сути от одной полярности к другой, цинизм – это самое страшное, я считаю, в нашей жизни. Цинизм – это самое страшное в нашей жизни. Вы знаете, я как-то уже много лет назад, не стану называть его фамилию, мне тогда нравились публичные споры. Вот я участвовал много в публичных спорах с одним писателем, который постоянно утверждал, что вообще детей нужно воспитывать циниками, потому что как бы ничего другого этот мир не оставляет. Воспитаем романтиков, его растопчут. А все остальное это вот как бы такие рассуждения в пользу бедных. Мне очень понравилось, спасибо, ваше сравнение с атомной бомбой. Дело в том, что есть такая замечательная книга. Она, правда, философская и сложная, но совершенно блестящая. Книга такая, открывающая 21 век. Она называется «Критика цинического разума». Есть русский перевод, автор ее немецкий философ такой Петер Слоттердайк. Ну, философы-то, конечно, знают эту работу. Так вот, в его работе очень много места играет размышление об атомной бомбе. Он говорит об атомной бомбе как о верхе просто человеческого цинизма. Между прочим, о цинизме. Вот, например, знаете, что название купальника – бикини. Оно на самом деле происходит от названия атолла в Атлантическом океане, на котором американцы испытывали первую атомную бомбу. Отсюда, да, это сравнение такое, как взрыв. Поэтому мы, ну, как бы вполне циничны. Кроме того, поднимаете еще один вопрос, которому, наверное, стоит посвятить не одну и не две передачи. Это вопрос профессионального цинизма. Хочешь ты или не хочешь, за годы работы врачом ты его в себе выработаешь, даже если будешь бороться с этим, как можешь. Хочешь ты этого или не хочешь, но работая психологом, за годы работы ты его выработаешь. Потому что нельзя, невозможно работать в хроническом стрессе, с хронической эмоциональной отдачей. Ты начинаешь к чему-то относиться саркастически. Борьба с этим есть борьба с профессиональным выгоранием. Это очень сложно, сложно, и об этом нужно думать. И да, я не раз и не два тоже кричал или пытался кричать об этом в эфире. Что вы делаете, учителя? Но ведь мы должны понять ту ситуацию, того самого идеологического клинча, в котором наши учителя оказались. Десятки разных учебников, противоположных мнений, взглядов на литературу. Но вы представляете себе, какое мужество и какую степень романтизма нужно иметь человеку, чтобы остаться талантливым учителем русской литературы? Это же подвиг сегодня. Имеем ли мы право требовать от людей таланта? Это нечто тоже прямо противоположное цинизму. Но, наверное, имеем. Но только хотим мы с вами этого или нет, уж больно сложно сделать его нормой. Доброй ночи. Кто дальше у нас в эфире? Ирина. Ирина из Пятигорска, по-моему, да? Алло? Да-да, Ирина, здравствуйте. Да, из Пятигорска. Мы вас слушаем. Доброй ночи. А я хочу сказать, что, вы знаете, вот тут чуть разница с Пятигорском. В общем, по радио и телефону будет. Я вам буду просто отвечать. Короче говоря, цинизм – это мировоззрение. Это кому как удобно. Учителю, например, удобно не заметить, что ученик сделал, или как ему нахамить. А опять-таки мама, куда она смотрела, когда она ребенка отпускала в жизнь? Неужели она не могла сказать, вот это хорошо, а это плохо? Но надо сделать так, чтобы ты был приличным человеком, но и все-таки знал, что сказать этому подлецу, как ответить, как не дать себя оскорбить, потому что ты сам этого циника и порождаешь. И вообще... Вы знаете, вот... Да, извините, я так говорю, что... Прекрасно вы говорите, Ирина. И продолжайте. Я к тому говорю, что если бы этому цинику дома кто-то сказал бы что-то доброе, а не говорил о том, мама, ты когда принесешь эти 50 рублей, или почему ты не пошла, не заработала, а муж что-то сказал, или она на своего мужа посмотрела как-то чуть по-другому, то она, может быть, где-то не стала циником. Или на этого маленького посмотрела ребенка. Или пошла бы к тому же самому директору и сказала, вы извините, посмотрите на ребенка. Может, ему надо в чем-то помочь. Если бы она не нахамила в очереди, а так сказала, уступила или улыбнулась, люди перестали улыбаться. Ну, извините, циники скажут, нафига это нужно, извините, что я ругаюсь. А с другой стороны, как бы сказать, если бы все были проще, было бы проще. Спасибо большое. Да. Спасибо, спасибо, Ирин. Я думаю, что вот это вот определение, если бы все были проще, то все было бы проще. Может быть. Так вот, Слоттердайк, который написал целую огромную философскую работу о циническом разуме, писал, что циник – это некий массовый тип, который живет от одного дня к другому, от каникул до каникул, от одной проблемы до другой, от одного оргазма до другого, никак не связывая эти оргазмы, каникулы или проблемы друг с другом. Это вот та самая позиция «давайте просто жить», не задумываясь о том, что, например, происходит в школе или откуда пошло название купальника «бикини». Слоттердайк, по-моему, точно определил, что цинизм – это просвещенное несчастное сознание. То есть сознание, в котором просвещение работало успешно, но без толку. В котором остались одни противоречия и никаких выводов. Вот ведь в чем, наверное, первая главная проблема. Между прочим, другой французский философ Жак Бодривер, которого я очень люблю, как-то заметил по этому поводу одну очень важную вещь. Он сказал, что истинная ядерная катастрофа – это вовсе не удел будущего. Она уже произошла. Мы живем в ее последствиях. Она осмотически проникла в реальность. Мы уже с вами разорвались на атомы. Мы превратились в отдельные мельчайшие частички. И, кстати говоря, Слоттердайк видел выход из цинизма, видит выход из цинизма в кинизме. Поскольку Диоген ведь со своим фонарем искал свободы, свободы от обусловленности тем самым миром, который он считал циничным, и поэтому боролся с ним. Я еще одну мысль хочу сказать, для меня крайне важно. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что циником быть гораздо легче. Потому что циник – это человек, который отвергает в действительности ценности других. Он не свои ценности отвергает, а чужие. Он подозревает, что в этом мире есть зло, но в зависимости от того, о какой части мира идет речь. В своем садике циник не видит никакого зла. А вот там, в соседском, в чужом, за забором, вот там-то все зло и сосредоточено. Это и есть циническое сознание, дорогие мои. Впрочем, может быть, я перебарщиваю с философией. И давайте послушаем вполне циничного Кэба Калуэя из 1959 года. Да, и совсем забыл на прощание. Вы знаете, я решил вспомнить послезавтра, московскую среду, пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион». Точнее говоря, не саму эту пьесу, а ту главную мысль, главное желание, которое в ней спрятано. Сделать себе женщину или сотворить для себя мужчину. Вот об этих тайных желаниях и о пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» послезавтра в программе «Серебряные нити». Если вы захотите, вы позвоните нам на автоответчик с 19:00 в дни прямого эфира, и мы продолжим разговор о цинизме. Спасибо всем. Спокойной ночи. You rascal, you. I'll be glad when you dead, you rascal, you. When you dead in your grave, no more women will you crave. I'll be glad when you dead, you rascal, you. In my home, you rascal, you. You rascal, you. Yes, I trust you in my home, you rascal, you. You rascal, you. I trust you in my home. You wouldn't leave my wife alone. Oh, you dirty dog. I'll be glad when they put you down in earth, you rascal, you.